подъезда красивого доходного дома, где на третьем этаже квартировал представитель банкирского дома Кербель und Schmidt, стояла знакомая эгоистка. Буланы, весь в мыле, нервно переступал на месте и мотал мокрой башкой. Фандорин ринулся в подъезд. «Стой, куда?» — схватил его за руку мордатый швейцар, но немедленно, без лишних объяснений, получил кулаком в скулу и отлетел в сторону. Наверху хлопнула дверь. Кажется, как раз на третьем. Раст Петрович прыгал через две ступеньки. Герсталь держал наготове. Стрелять два раза, в правую руку и в левую. Ванду он резал правой, а стрелял левой. Значит, в равной степени владеет обеими. А вот и дверь с медной табличкой «Ханс Георг Кнабе». Фандорин рванул бронзовую ручку. Не заперто. Дальше двигался быстро, но с предосторожностями. Руку с револьвером выставил вперед, предохранитель снял. В длинном коридоре было сумрачно. Свет падал только из открытого окна, расположенного в дальнем конце. Вот почему Эраст Петрович, ожидавший опасности спереди и сбоку, но никак не снизу, не заметил под ногами продолговатый предмет, споткнулся и чуть не грохнулся во весь рост. Проворно развернувшись, он изготовился стрелять, но это не потребовалось. Ничком, откинув одну руку вперед, на полу лежала знакомая фигура в клетчатом пиджаке с задравшимися полами. Мистика. Вот первое, что подумал Эраст Петрович. Он перевернул лежащего на спину и сразу увидел деревянную рукоятку мясницкого ножа, торчавшую из правого бока. Выходило, что мистика ни при чем. Резидент был убит, и, судя по пульсирующей из раны крови, убит только что. Фандорин азартно прищурился и пробежал по комнатам. Там был разгром. Все перевернуто вверх дном, книги раскиданы по полу, в спальне белой поземкой витал пух из распоротой перины и ни души. Эраст Петрович выглянул в окошко, предназначенное для освещения коридора, и увидел, что прямо под ним крыша пристройки. Вот оно что! Спрыгнув вниз, сыщик загрохотал по железу. Вид с крыши открывался замечательный. Алый закат над колокольнями и башнями Москвы и по-алому черная рябь воронья. Но коллежский асессор, в обычное время весьма чувствительный к красоте, на чудесную панораму даже не взглянул. Странная штука. Убийца исчез. А между тем деться с крыши ему было решительно некуда. Не на небо же улетел. Два часа спустя квартиру в Каретном было не узнать. По тесным комнатам сновали сыскные чины. Сотрудники шифровального отдела нумеровали и раскладывали по картонным папкам все обнаруженные бумажки. Жандармский фотограф делал снимки трупа в разных ракурсах. Начальство, обер-полицеймейстер, глава секретного отделения губернаторской канцелярии и чиновник для особых поручений расположились на кухне, ибо обыск там уже завершился. «Какие соображения у господ сыщиков?» — спросил Хуртинский, отправляя в ноздрю понюшку табака. «Картина ясная», — пожал плечами Караченцев. «Имитация ограбления рассчитана на идиотов. Устроили разгром, а ценного ничего не взяли. И тайники не тронуты. Оружие, шифровальная книга, технические средства — все на месте. Видно, надеялись, не докопаемся». «Апчхи!» — оглушительно чихнул надворный советник, однако пожеланий здоровья не дождался. Генерал отвернулся от него и продолжил, обращаясь к Фандорину. «Особенно правдоподобная деталь — орудие убийства. Нож взят он оттуда». Он показал на крючки, где были развешаны ножи разного размера. Один крючок был пуст. «Мол, грабитель схватил первое, что попалось под руку. Чисто немецкая топорная хитрость. Удар в печень нанесен в высшей степени профессионально. Тот подстерегал нашего Гера Кнабе в темном коридоре». «Кто же-с?» — спросил Петр Парменович, аккуратно заряжая вторую ноздрю. Обер-полицеймейстер не снизошел до объяснения, и отвечать пришлось Эрасту Петровичу. «Вероятно, свои. Больше вроде бы некому». «Перетрусили колбасники. Дипломатического конфликта боятся», — — кивнул Евгений Осипович. «Ограбление, конечно, фикция. К чему перинт вспарывать? Нет, это не концы в воду. Нехорошо, майны херен. Не по-христиански собственного резидента, как свинью на бойне. Но причину паники понимаем. Тут ведь при разоблачении не просто скандалом. Войной пахнет. Взорвался капитан генерального штаба, перестарался. Излишнее рвение — штука опасная. Так ему и надо карьеристу. Однако, что ж, господа, наша работа исполнена. Картина смерти генерала Соболева прояснилась. Далее пускай высшее начальство решает. Что с Вандой-то делать?» «Она к смерти Соболева касательства не имеет», — сказал Фондорин. «А за свои контакты с германским резидентом наказано достаточно. Чуть жизни не лишилась». «Не трогать певичку», — поддержал Хуртинский. «Иначе многое всплывет, что не надо бы».